Глава 14. Семен Кузьмич Цвигун, новый председатель КГБ после Андропова, все-таки не пожелал продолжать работу в кабинете предшественника и организовал себе новое рабочее пространство, не изменив своим барским замашкам и в этот раз. Новый кабинет оказался в несколько раз просторнее предыдущего и оформлен куда более вычурно и дорого-богато. Правда, воздух здесь стоял тяжелый. Пахло дорогими сигаретами, одеколоном и немножечко потом. Видимо, сам Цвигун был не очень большим любителем проветривания. Хозяин кабинета поздоровался со всеми присутствующими, но не как с равными, конечно же, а свысока, стараясь доминировать еще до начала разговора. «Рассаживайтесь, товарищи!» Жестом пригласил он нас к столу. «Я устроился на скромном месте, ближе к краю. Все-таки я был единственным из собравшихся, кто не имел генеральских погон». Цвигун сидел во главе стола в высоком кожаном кресле. Вел себя, выглядел как настоящий король. Все остальные расселись на более жестких деревянных стульях. По левую руку от председателя генерал-лейтенант Владимир Александрович Крючков, начальник 1-го ГУ. Еще не старый, 50 с небольшим, невысокого роста и большими залысинами. Выглядел он несколько напряженным, в руках вертел очки, но надевать их почему-то стеснялся. Напротив Крючкова расположился Иван Алексеевич Маркелов, генерал-майор, первый зам начальника 5-го управления, ныне исполняющий его обязанности. Бывший его шеф Бобков до сих пор числился в бессрочном отпуске по болезни, и заключения военно-врачебной комиссии до сих пор почему-то не было. Хотя все прекрасно понимали, что в КГБ ему больше никогда не дадут вернуться. Состояние Филиппа Денисовича по-прежнему оставалось пограничным между жизнью и смертью. Впрочем, только это и спасало его от разбирательства, суда и последующего наказания. Ближе всех ко мне сидел Вадим Николаевич Удилов, ныне первый заместитель председателя КГБ, как всегда, немногословный, собранный, с лицом, на котором довольно редко отображаются яркие эмоции. Пока не начали, я решил пробежаться по мыслям присутствующих. С Удиловым все по-прежнему, без сюрпризов. Не получилось прочитать ничего, кроме отдельных малосвязанных между собой фраз. У Вадима Николаевича удивительным образом получалось обдумывать одновременно несколько разных тем, причем некоторые из них совершенно не касались нашего сегодняшнего собрания. Ну, а мысли Цвигуна полностью соответствовали его надутому, недовольному выражению лица. «Занимаемся херней какой-то. Что, других более важных дел мало, что ли? Три генерала-мушкетера и полковник Д'Артаньян собрались биться на дуэли. Но раз уж подчиненные между собой начали эти склоки, придется разруливать. Все теперь на мне. Шага ступить не могут без Семена Кузьмича. Ох, нелегок труд председателя». А вот Маркелов поглядывал на меня с очевидной неприязнью. В его мыслях сквозило следующее. «Вот что получается, когда некомпетентных людей наделяют особыми полномочиями. Простой телохранитель Брежнева вдруг становится прямо-таки инквизитором КГБ и смеет какие-то претензии предъявлять. А сам-то он кто? Да по сути никто. Полковником и то стал совсем недавно. Это вот и называется блат. Через личное знакомство с генсеком выключил себе назначение». Крючков, по сути, тоже был солидарен с Маркеловым, хотя его мысли показались мне чуть мягче, без столь большого количества зависти и злобы. Кроме того, Владимир Александрович повел себя все-таки честнее, так как не стал корчить недовольную рожу и скрывать, что думает. Он первым решил высказаться, обращаясь непосредственно к Цвигуну. «Семен Кузьмич, дело ведь совершенно секретное, как вам хорошо известно. Вы уверены, что полковник Медведев обладает достаточными полномочиями, чтобы все это слышать?» Цвигун поморщился, как от зубной боли, вздохнул тяжело, раздумывая, какой же ответ устроил бы всех. «Медведев и вправду берет на себя слишком уж много», — думал он. «Но не моей волей назначен, и не мне его снимать, так что пусть работает. Да и вообще взлет у него стремительный настолько, что лучше с ним не ссориться. Кто знает, что дальше. Может, упадет так же быстро, как взлетел, а может, еще и вознесется еще выше, так что лучше с Медведевым дружить. Не торопясь отвечать, Семен Кузьмич выдержал паузу, плеснул стакан воды из хрустального графина и сделал глоток. Промочив горло, наконец сказал: «Да, Медведев — начальник ОСБ КГБ, а потому имеет полное право быть в курсе. И хочу заметить, товарищи...» Свигун строго посмотрел на Крючкова и Маркелова. «Если бы он изначально был в курсе, то мне бы не пришлось вас тут всех сейчас мирить. Да мы вроде как не ссорились», — хохотнул Маркелов, сверля меня колючим и даже будто бы угрожающим взглядом. Крючков же нахмурился и молча пожевал губами. Тогда Цвигун кивнул сам себе и обратился ко мне в своей привычной манере. На «ты», но не по-дружески, а по-варски. «Как видишь, полковник, мы готовы посвятить тебя в любые секреты нашего ведомства. Ты у нас сейчас со своим новым управлением, можно сказать, великий инквизитор. Но будь внимателен на такой ответственной должности. Смотри, чтобы в погоне за ведьмами не запылали костры под хорошими людьми. Товарищ генерал, в нашей работе нет понятий хороший или плохой человек. Приходится оперировать совершенно иными категориями», сохраняя железное спокойствие, невозмутимо ответил я. «Ладно, это все философия», — опять вздохнул Цвигун. «Давайте поскорее перейдем уже к делу. Кто-нибудь хочет что-то сказать? Нет? Ну, тогда пусть Медведев и начинает. Давай, полковник, мы тебя слушаем». Цвигун снова потянулся к стакану с водой. Я изобразил легкое замешательство. «Извините, товарищи, не совсем понимаю, что вы хотите от меня услышать. Я сам рассчитывал получить сегодня некоторые разъяснения». Даже у Делова покинула его обычная невозмутимость. Он глянул на меня удивленно, не ожидая подобной дерзости. Крючков сверкнул глазами и вскинул свой маленький подбородок, словно готовясь обмениваться оскорблениями. А Маркелов тот вовсе побагровел от ярости и уже явно намеревался мне нагрубить. Признаться, я на это и рассчитывал. Но вот Цвигун оказался, к моему удивлению, в этой ситуации самым уравновешенным. Он даже усмехнулся, разгадав мой замысел, и сказал вальяжно: «Поясню, раз ты, полковник, сам такой непоятливый. Ну-ка, обоснуй нам действия своих сотрудников, в результате которых пострадал подчиненный Ивана Алексеевича». Небрежно кивок в сторону Маркелова. «Майор Красков из 5-го управления. Да и твой собственный человек в больнице, насколько я знаю». Я выпрямил спину, раздумывая, встать или остаться сидеть. Но подумал, что уже достаточно позлил генералов, пора бы и потешить их самолюбие, поэтому поднялся со стула. Цвигун собрался было махнуть рукой, чтобы я сел обратно, и говорил сидя, но передумал. Решил, что этот мой жест доброй воли должен понравиться генералам, а это облегчит путь к примирению. «Товарищи генералы и коллеги», — ровным, уверенным тоном начал я, — «управление собственной безопасности — это не только внутренняя чистка, контроль и проверки наших сотрудников, не только поиск утечек и злоупотреблений внутри комитета. Управление собственной безопасности создано еще и для защиты от вражеской агентуры внутри дружественных стран, особенно если речь идет о вопросах, напрямую касающихся безопасности Советского Союза». Я сделал паузу. Реакция слушателей была пока еще, в общем-то, нейтральная, потому и продолжил. Польская программа водородной бомбы, если таковая действительно существует, это риск стратегического характера. Мы получим не союзника, а потенциального шантажиста внутри Варшавского договора. И если программа выйдет из-под контроля, Москва окажется в положении, когда ее начнут продавливать не только с Запада, но и изнутри блока. Вдобавок в деле фигурируют советские граждане, сотрудники комитета. А это уже автоматически делает его сферой ответственности ОСБ. Я заметил, как Крючков скривился, словно лимона откусил. Маркелов недовольно покачал головою. Цвигун же, развалившись в кресле, с трудом подавил зевок. Упомянутые уже осложнения, возникшие в результате расследования, возникли, как я понимаю, из-за несогласованности действий наших управлений. И, как правильно сказал Семен Кузьмич, из-за того, что УСБ не было в курсе проводимых операций, о которых я надеюсь сегодня услышать от вас, уважаемые товарищи, более подробную информацию. Сказав это, я сел на место. Вроде бы нормально получилось. Отвесил комплимент Цвигуну, мягко упрекнул Маркелова и Крючкова, деликатно промолчал о некоторых подозрительных несостыковках, которые можно расценивать по-разному. И как ошибки кураторов операции, и как намеренные хвосты, ну и как двойное дно. «Я отвечу, если позволите», — вскинулся Крючков. «Ну давай, Владимир Александрович», — махнул рукой Цвигун, налил себе еще воды и расстегнул ворот рубашки. «Вот лучше бы он окно открыл и впустил немного свежего морозного воздуха», — подумал я. В зале действительно становилось все более душно. Маркелов достал из кармана мятый платок и промокнул выступившую на лбу испарину. Крючков не пытался встать, как я, а говорил с места. «Во-первых, прошу коллег не забывать, что Польская Народная Республика и без того косвенно обладает ядерным потенциалом и арсеналом. Три хранилища — Темплево под Чемешно-Любельским, Бжезница возле Ястрове и Подборск, недалеко от Белограда. Но да, все они находятся под контролем Советского Союза, и доступ к ним имеют только советские военные». «Да, мы знаем. Не о том речь». Нетерпеливо поторопил его Цвигун. «Теперь, во-вторых, по поводу подозрений полковника Медведева. Они действительно не беспочвенны, так как у нас имеются данные, что первый секретарь, Герек, наивно спрашивал экспертов, можно ли в случае проведения подобного термоядерного взрыва скрыть этот факт от советских товарищей. С тех пор, как в кабинет Герека с проектом создания бомбы пришел комендант военной технической академии генерал Сильвестр Калиский, лидер Польши уже действительно стал одержим этой идеей. Однако, смею напомнить, что все это случилось еще в далеком 72-м году». «Что? Настолько давно?» — удивился Удилов, который никогда не занимался этим направлением. «Да, на уровне первого секретаря. Если же говорить про теоретические научные разработки, то даже раньше. Началом этих работ можно считать еще 1968, когда доктор Збигнев-Пузевич предположил возможность провести термоядерный синтез с использованием лазеров большой мощности. Вот тогда-то Калиский и загорелся этой идеей и вместе с Пузевичем приступил к исследованию. В 70-м оба ученых поехали на симпозиум в Монреаль, где заслушали лекцию Эдварда Теллера, считающегося отцом американской водородной бомбы. А вот после этой поездки поляки начали подготовку к созданию собственной бомбы. Крючков сделал короткую паузу, потер стекла очков, хотел водрузить их на переносицу, но передумал. Поначалу работы велись в специально построенном для этого в зале Варшавской технической академии, в районе Воля. А с недавних пор, 76-го года, продолжились в Институте плазмы и лазерного микросинтеза, основанного самим Калиским. Польская ядерная программа включала планы как создания собственной атомной энергетики, так и водородной бомбы. В теории же все выглядело несложно. Нужны были инжекторы, дейтерий с тритием, кумулятивные взрывные заряды и лазер, но на практике им не хватало оборудования достаточной мощности, а потому эксперименты так и оставались просто экспериментами. При этих словах Крючкова Маркелов кашлянул, искоса глянув на говорившего. Тогда я незамедлительно проник в мысли исполняющего обязанности начальника пятерки и услышал примерно следующее. «Да ни хрена ж себе, просто эксперименты. Если в Бещадах оцепливали целые районы и завозили в шахты свинцовые контейнеры, а у населения собирали подписки о неразглашении. Владимир Александрович, а по поводу бесчат можете рассказать поподробнее? Воспользовавшись чужой мыслью, я дерзнул перебить Крючкова. Что там за испытания проводились? Крючков аж крякнул, словно споткнувшись. Удивился моей осведомленности, но безразлично, пожав плечами, пояснил ситуацию. Когда в 1975 году генерал Калицкий стал министром науки, высшего образования и техники, он убедил Герика выбрать место для испытательного полигона. Выбор пал на Бещады. Горный район, малонаселенный, все еще диковатый, с труднодоступными местами. Кроме того, были запущены слухи, что в Бещадах планируются важные геологические исследования. А там ведь нефтяные промыслы, буровые, техника. Всем этим можно было неплохо прикрываться, маскируя реальные задачи эксперимента. Ничего более откровенного на сей счет Крючков не сообщил, но я, собственно, и не настаивал, вместо этого спросил о другом. Владимир Александрович, а имеется ли какая-либо информация о связях поляков с заграничными коллегами касательно данного вопроса? Если речь идет о вражеских спецслужбах и военных ведомствах, то подобных данных у нас не имеется. Власти Польши хотели скрыть это все и от Советского Союза, и от НАТО. Однако, если говорить о промышленном сотрудничестве, именно через польские спецслужбы закупались за границей и доставлялись в обход эмбарго новейшие исследовательские приборы, материалы, механизмы. Даже у наших потенциальных противников есть конкретные примеры? Да, разумеется. Например, сверхчувствительные электронные переключатели, управляющиеся подрывом зарядов с точностью до невообразимо малых долей секунды, были привезены из США. Эти устройства необходимы для конструкции детонатора атомной бомбы. Надо заметить, что закупки осуществлялись на баснословные суммы. «Баснословные?» — хмыкнул я, с иронией относясь к подобным эпитетам в нашей работе. Крючков заметил мою усмешку, и она ему явно не понравилась. Тем не менее, внешне он сохранил спокойствие. Именно так, полковник. Эти закупки обходятся Польше в миллионы и миллионы долларов. Не исключено, что эти колоссальные расходы как раз и способствовали экономическому кризису в последние годы, охватившему республику. Но, в конце концов, Цвигуну наскучило слушать, и он бесцеремонно перебил Крючкова. «Спасибо за экскурс в историю, Владимир Александрович. Но мы здесь собрались не для того, чтобы слушать лекции по физике ядерных процессов. Ты нам по существу вопроса скажи. Каким боком наши люди замешаны во всем этом?» Я заметил, как Маркелов и Крючков быстренько переглянулись. Показалось, словно Маркелов сомневается, стоит ли выкладывать больше сказанного. Но Крючков все-таки сказал. «Я это как раз и объясняю, Семен Кузьмич. Мы же давным-давно все знаем и скрытно наблюдаем за этими экспериментами. Да, поляки до сих пор работают над водородной бомбой. Но без мощного лазера, способного вызвать термоядерную реакцию по их методу, они далеко не уйдут. Поэтому Юрием Владимировичем Андроповым еще тогда было принято решение наблюдать, фиксировать, внедрить агентуру, но не мешать их экспериментам. Ведь как бы там ни было, они действительно уникальны с научной точки зрения». Он положил очки, которые держал в руках, на стол и добавил с легким нажимом: «Метод Калицкого в самом деле новаторский. Успех поляков, если бы им удалось выполнить задуманное, можно использовать и в интересах Советского Союза. Наше руководство посчитало, что игра стоит возможных рисков». «Вы Юрия Владимировича имейте в виду, я правильно вас понимаю?» — уточнил я. «Ну, на тот момент он был председателем КГБ», — кивнул Крючков. «А сейчас мы готовы услышать мнение Семена Кузьмича по этому поводу». Цвигун задумчиво пожевал губами, не спеша с ответом. «Я занимаю свой пост благодаря Брежневу, а не Андропову», — думал Цвигун. «Кроме того, некоторые раскрывшиеся после смерти Юрия Владимировича детали его работы разочаровали коллег и лично Леонида Ильича, насколько я знаю. Сходу дать зеленый свет, чтобы продолжать это мутное польское дело, не могу и не хочу. Но и так просто перечеркнуть многолетние труды коллег тоже нет смысла. Настрою всех против себя. И что же делать? Вот скажи, Владимир Александрович, произнес Цвигун, уходя от конкретных ответов, а все ли в руководстве Польши одобряют подобные эксперименты? Ты вот сам даже сказал, что они могут лежать в основе нынешнего кризиса их экономики. Это очень хороший вопрос, Семен Кузьмич. Похвалил председателя Крючков. Вы попали в самую точку, прямо туда. Среди высших чиновников и военных имеются и такие, кто считает стремления Калийского и Герика, мягко говоря, нерациональными. В первую очередь это министр обороны Войцех Ярузельский. Его мнение разделяет и министр внутренних дел Францишек Шляхтиц. Но Калийский, похоже, заручившись поддержкой Герика, никого не боится и не слушает. Цвигун покивал немного, переваривая информацию. Потом снова налил себе воды и отхлебнул. В конце концов, в голове его зародилась свежая идея. «Поступим так, товарищи. В ближайшее время в Польскую Народную Республику в качестве чрезвычайного и полномочного посла Советского Союза отправится первый секретарь Ленинградского горкома Борис Иванович Арестов. Я помнил Арестова по недавней поездке в Ленинград. Он тогда вместе с Зайковым встречал Леонида Ильича. И у меня как-то даже вылетело из головы, что в прошлой реальности он действительно был советским послом в Польше. Правда, принял пост чуть позже, летом. Но вот сейчас события немного ускорились. И Арестова назначили уже в начале года. Так вот, раз полковник Медведев интересуется ситуацией, продолжал Цвигун, вот пусть он лично съездит в командировку в составе советской делегации. Посмотрим заодно, как там Арестова примут, и оценит все на месте собственными глазами, так сказать. А по итогам доклада Медведева я приму решение, что нам дальше делать с этим польским проектом.